Валерия Новодворская. Литературные портреты. Читает Саша Жукова. «Число зверя» о Владимире Ленине. Опубликовано в журнале «Медведь» номер 96 за 2006 год. Помните, в пьесе Горького «На дне» старый актер в жалкой ночлежке, цитируя Беранже, произносит с пафосом девиз русской интеллигенции: «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Это очень на нас похоже. Интеллигенции мало справедливости юридического толка, то есть равенства всех перед законом, мало и гуманизма, а его было навалом в той дофевральской жизни под гнетом монархии. Русской интеллигенции нужна была правда, да еще святая, да еще на этой грешной земле, то есть утопия. Даже по Беранже к такой шикарной жизни мир дорогу найти не умел. И слава Богу, а то и эмигрировать русской интеллигенции было бы некуда. Значит, должны были найтись безумцы, меньшевики, анархисты, эсеры, которые обеспечили бы стране вместо реальной жизни хотя бы сон золотой, хоть ненадолго. Роль Оля Лукоя с разноцветным зонтиком и с принцовкой, полная сладкого молочка для того, чтобы слиплись веки, суждено было сыграть Керенскому. Золотой сон. Республика, учредилка, временное правительство. Барышни с красными бантами. Брат царя, требующий для своего восхождения на трон мандата учредительного собрания. Восьмичасовой рабочий день, право голоса для женщин, выборы в учредилку по партийным спискам, европейские права и свободы длился 8 месяцев, почти литургия. Пробуждение было ужасным настолько, что мы задним числом прикидываем, а не следует ли судить судом совести и Керенского, и Блока, и Виктора Чернова, главного правого эсера, и восторженных безумных нигилистов, которые ввергли нас в то, в чем мы родились, прожили и, скорее всего, умрем. Не преступники ли они все, включая Милюкова и Набокова? Современники тех давних бурь, которых накрыло историческими цунами, и которые обладали способностями к анализу и обобщению, поэты и историки вроде Бердяева и Каннегессера судили о 8 месяцах утопии почти в тех же выражениях, что Беранже. Примечание. Леонид Каннегессер, поэт-социалист, убивший чекиста Урицкого в Питере, где тот играл роль Дзержинского местного разлива. Каннегессер, чья короткая блестящая жизнь завершилась расстрелом, и чье мужество удивило даже чекистов, оставил нам 4 строчки, стоящие исторического трактата. И возле могильного входа, в блаженном и радостном сне, мы вспомним «Россия, свобода, Керенский на белом коне». А на самом деле Керенский никогда к лошади даже и не подходил. Он был позер и фразер, ради красного словца и широкого жеста, не пожалевший целую страну. Мягкий, интеллигентный царь, примечание, и, заметим, не очень умный и дальновидный, самоустранился с готовностью, загубив страну своей непоследовательностью. Политик-романтик, безответственный революционер и трепач, Керенский угробил Россию в силу бездарности, неумения заниматься делом и считать хотя бы на два хода вперед. Он вел себя как герой-любовник на сцене, но не смог понять и увидеть, что у его спектакля уже был режиссер, сосредоточенный, неумолимый, лишенный жалости и эмоций, все считающий как бездушная машина. Спасителя для России не нашлось. Христа, если и был, то потеряли. Хотя апостолы, безусловно, были. Честно сражавшиеся и отдавшие жизнь, не уступившие, не сломленные. Такие, как тот же Леонид Каннегиссер, да и Николай Гумилев тоже, адмирал Колчак, доктор Боткин, пошедший на смерть вместе с царской семьей и своим маленьким пациентом Алексеем, отказавшийся сотрудничать с большевиками и погибший в застенках ВЧК интеллигенты, офицеры, священники, верующие, митрополит Вениамин, Любовь Новосильцева, белые офицеры, павшие в бою, а не отплывшие за кордон, связная белого движения Мария Захарченко, племянница генерала Кутепова, оставившая последний патрон для себя. Спасителя не нашлось, а вот антихрист был. Классный антихрист, демиург ада, в который он удачно и, кажется, необратимо превратил Россию. Настолько необратимо, что над Кремлем горят красные звезды, как визитная карточка абсолютного зла. А сам демиург лежит почище всякого Хеопса в пирамиде на главной площади страны. 8 месяцев кадеты, октябристы из радикалов, прогрессисты и НСы, по убеждениям левые, но по действиям безобидные народники до террористического периода, то есть мечтатели и Дон Кихоты, от самого правого князя Львова до самого Керенского, делали вид и даже верили в то, что они чем-то управляют и что-то направляют, что они легитимны и признаны страной, что они правопреемники Госдумы. Они верили в то, что можно оседлать цунами пугачевщины 20 века. Но во главе этой жуткой стихии, не щадившей не только старых капитанов и их жен, но и капитанских дочек, стихии, развязавшей не без помощи социалистических учителей классовый террор против дворян, вообще имущих классов и сословий, да и просто против грамотных людей, стоял отнюдь не Пугачев, а стоял человек-компьютер, фанатик, умевший не увлекаться, разрушитель, движимый чувством мести и холодным пафосом утопизма. Его враги просто жили, ситуативно барахтаясь, беспорядочно нанося удары. Он же, Владимир Ульянов, аватара зла, играл –